Добрый вечер всем. Микрофон Наргиз Асадова. Это передача «48 минут». И мой постоянный соведущий Михаил Соломонович Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС, сегодня с нами в студии тоже. Здрасте. Добрый вечер. Вот прошли выборы на Украине. Все подводят результаты. Все... Но они практически уже подведены. Да-да-да. А, в общем-то, вот только что буквально закончили считать, все 100% голосов посчитали. А, и победил уверенно в первом же туре Петр Порошенко. Как ожидалось. Да, ожидалось. Не было уверенности, что он победит в первом же туре. Вот. Но в этот раз, как все политологи сказали, что такая большая явка и такая уверенная победа была только у первого президента Украины Кравчука. Значит, признали эти выборы российские власти. Вот министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил, сказал, что новая власть на Украине должна учитывать интересы всех групп граждан. Москва надеется, что Порошенко сделает все для недопущения возобладания радикальных и экстремистских настроений в Киеве по отношению к Юго-Востоку. И также он сказал, что, в общем-то, Москва готова работать с тем человеком, которого выбрала Украина. Ну, еще раньше Владимир Владимирович Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме сказал, что Россия будет уважать волеизъявление граждан Украины, и тем самым, хотя его там пытался спрашивать ведущий, уточнять, а вот признаете или не признаете, и как это признаете, но тем не менее он, так сказать, президент Путин, мне кажется, совершенно четко сформулировал, что выбор украинского народа – это как раз то, что, собственно, с чем Россия может иметь дело. Да, но если по процентам говорить, то Порошенко набрал 54 с лишним процентов голосов. Ну, да. На следующее за ним идет Юлия Тимошенко с очень большим отрывом 13%. А что еще подчеркивали? Вообще несколько выводов можно сделать из того, как проголосовала Украина. Вот лично я делаю такие выводы. Первое – это то, что идет формирование нового консенсуса, то есть Запад плюс центральная Украина, да, то есть это вот они вместе идут, там большая явка была, и голосовали примерно плюс-минус одинаково. Восток Украины как бы сам исключился, Юго-Восток, да, явка была очень низкая, каждый только четверть населения голосовало, там 14-16%. Эту часть Украины можно считать, по большому счету, не проголосовавшей. С точки зрения явки во всеукраинском масштабе, это лишь, так сказать, не такая уже значимая часть, поскольку больше 60% по стране проголосовало, можно как бы их не учитывать, но для того, чтобы в стране был достигнут консенсус, для того, чтобы в стране, так сказать, наконец-то воцарил мир, конечно, надо находить общий язык с Юго-Востоком, а сейчас там проливается кровь, поэтому как это будет проходить и с чем... Хотя Порошенко уже заявил, что он собирается первый визит нанести в Донбасс, но вот как это все будет и как это будет проходить? Второй вывод, который мне был очень интересен, то, что украинцы голосуют не по национальному признаку, то есть человек с фамилией Рабинович набрал больше, чем те самые страшные националисты правый сектор Яроша Тернебок. Кстати, то, что вот так провалились политическое, на мой взгляд, в электоральном смысле, небытие, что Ярош, кстати, не мог, очень показательно. Это очень показательно, и показательно то, что в российских СМИ про них очень много говорили, а в украинских СМИ про них почти ничего не говорили. Они далеко не сильные политики. Просто оказалось, что они, так сказать, такие, как радикальные пиарщики, может, так сказать, преуспевали, а как политика... Украина не хочет иметь таких людей во власти. На Украине они даже как пиарщики не просто. Народ Украины мудрый народ, как и всякий народ. И он, в общем-то, таких вот абсолютно отвязанных нацистов вряд ли захотел бы видеть у себя во власти. В общем, мы и так немножечко поговорили про выборы, которые прошли, да, высказали свое мнение на этот счет. Но вообще наша передача, конечно, призвана говорить про лидеров, про их личности. И давайте вот сегодня поговорим о том, кто же сегодня стоит во главе Украины, что за человек Петр Порошенко, и, как всегда, с этим вопросом, кто такой Петр Порошенко, знаете ли вы его, мы отправили нашего корреспондента на Московскую улицу, на этот раз это был Илья Рождественский, и вот какие результаты у нас получились. Прохожие на московских улицах оказались плохо осведомлены о текущей политической ситуации на Украине. Победа олигарха шоколадного короля Петра Порошенко для многих стала неожиданностью. Некоторые даже оказались не в курсе, что Виктор Янукович больше не является президентом. По крайней мере, студентка Елена полагает, что Янукович никуда не сбегал. Там, по-моему, 6 кандидатов было. Один из главных конкурентов – это оппозиционер. Не помню, к сожалению, как его зовут. У оппозиции были шансы. По-моему, 10% там в отрыве они шли от действующего президента. Но нарушений вроде бы никаких не было зафиксировано, все честно. А некоторые, как, например, пенсионер Владимир Сергеевич, уверены, что победу одержал лидер правого сектора Дмитрий Ярош. И сделал он это при помощи США. Задавили страну, Штаты. Кто всегда давит во всем мире? Они считают себя Богом избранным. Всеми они должны руководить. Впрочем, несколько опрошенных все же слышали про Петра Порошенко. Так, например, рабочий Вадим считает его фигурой скорее медийной, нежели настоящим политиком. Ничего плохого. Ну так, какие там попадались светские разные сплетни в интернете. Ну так, ничего плохого. А продавщица Светлана неожиданно заговорила о происхождении избранного президента Украины. Очень порадовалась за еврейскую диаспору, которая была очень горда, и поскольку у него были еврейские корни, и вот он таки смог добиться таких успехов. Порошенко почти наверняка победил с нарушениями фальсификации, карусели и вброс водки в арсенал, уверен безработный Сергей. Об этом косвенно сигнализирует то, что не были допущены никакие международные наблюдатели и даже большая разница с результатом экзит-полов и опросов общественного мнения. Вопрос о взаимоотношениях с Россией волновал опрошенных куда больше фигуры нового главы государства. Однако почти все, включая учительницу Оксану, полагают, что ситуация будет напряженной в течение еще долгого времени. Даже когда меняется какой-либо президент, меняются партии у власти, даже несмотря на это, в принципе, основной вектор у нас остается прежним. А здесь, мне кажется, вообще ничего не произойдет. Будет все в том же русле. А вот студентка Алина верит, что Москва может уступить в переговорах с Порошенко по крымскому вопросу. Нужно каким-то образом урегулировать этот вопрос. Без этого наши отношения построить прочно будет невозможно. Политический компромисс выгоден будет обеим странам, но уступки придется идти, наверное, все-таки России. Остальные прохожие, глядя на фотографию Петра Порошенко, отмечали, что он напоминает своего предшественника Виктора Януковича. 48 минут. Это была Московская улица, Илья Рождественский. И вот я свое мнение личное сейчас хочу выразить по поводу Московской улицы. Вот там один человек сказал, что когда его спросили, кто победил на выборах в Украине, он сказал, Ярош. А когда его спросили, а кто же его поддерживает, он сказал, США. Вот настолько искривленная картинка мира. Ну, ты знаешь, я вижу, что это, наша Московская улица постепенно деградирует. Это связываю, Михаил Семенович, я свое мнение хочу сказать. Я это связываю с тем, что идет абсолютно отрезание населения от информации разносторонней. Идет в одну дуду все дуют. Идет некая... Марис, ты знаешь, я бы согласился с тобой, если бы это наш разговор с тобой был лет 30 назад, когда у людей, которые хотят получить информацию, не было бы возможности ее получить. Ну, допустим, ты считаешь... Вы сейчас интернет имеете в виду? Хотя бы. Любой человек, который хочет получить информацию, в наше время говорит о том, что кого-то может от чего-то, так сказать, отрести. Да, конечно, телевизионная информация имеет... А в основном определенный... люди... Но это, опять-таки, это вопрос желания человека. Если человек хочет получить информацию, он ее получит. Ну, понимаешь, а другие говорят, что я вообще телевизор не смотрю. Третьи говорят, что я вообще для телевизора дома нет. Вы же помните, когда мы с вами делали несколько лет назад передачи, там, посвященные украинским лидерам, той же Тимошенко, то люди могли по-разному оценивать ее как политика, да, но по фактуре они были правы, они знали, победила она, не победила, какую она должность занимает. То сейчас как же можно, когда Порошенко выигрывает с таким отрывом, говорит, что Ярош, который 1% не набрал, стал президентом Украины. Ты судишь по какому-то одному человеку, подожди, девочку, ты судишь по одному какому-то человеку, и это целое обобщение. Понимаешь, что делать? Ведь иногда бывает, и на старуху бывает проруха. Даже по Первому каналу было сообщение вот в начале, к вечеру дня выборов, что Ярош идет на первом месте. Понимаешь? Ну, просто хакерская атака, а в итоге, так сказать, оказалась, так сказать, чистой хакерская атака, провокация, а даже прозвучала она. Поэтому тут Я вижу тенденцию, которая мне очень не нравится. Но давайте оставим споры по поводу Московской улицы и перейдем к парадному портрету пера Николая Троицкого. Итак, Петр Порошенко глазами Николая Троицкого. Петр Порошенко полтора десятка лет болтается между очень большим бизнесом и просто большой политикой. В очень большую политику он прорвался только сейчас. У него есть миллиард долларов с гаком. По местным меркам это очень много. И пан Порошенко желал, наконец, при помощи своего миллиарда спрыгнуть в президентское кресло. На Украине запросто можно совмещать бизнес с политикой. Такое раздвоение гражданской личности даже приветствуется и давно стало банальностью. Это в нормальных странах люди сначала богатеют, накапливают капиталы, потом идут во власть. Но капиталы ждут их, лежа мертвым грузом. В странах украинского и российского типа бывает по-всякому. Кто-то сразу идет во власть, но уже оттуда выходит с капиталом за пазухой. Другие мигрируют год за годом, туда-сюда обратно, для кармана и кошелька приятно. В 90-е годы и в России такое происходило, да ушло в историю. И осталось только прозвище «олигарх» и словечко «олигархия», что означает «власть немногих». Только наши немногие олигархи давно уже не обладают властью и не участвуют в управлении страной. На Украине реально рулят отнюдь не фигуральные олигархи. Таков был и Порошенко. Каких только постов и должностей он не занимал. Трижды народный депутат Украины. То в одной фракции, то в другой. Дважды министр. Был главным банкиром и секретарем Совета Безопасности. Несмотря на все эти государственные заботы, а может быть и благодаря им, Порошенко неуклонно расширял, развивал бизнес и богател. А теперь конфетно-вафельный олигарх Петр Порошенко конвертировал свое сало в шоколаде в реальную государственную и политическую власть. Выступает за единую Украину, много чего обещает, произносит популярные лозунги. Не скрывает, что был одним из спонсоров Киевского Майдана. Петру Порошенко больше не нужен этот Майдан. Осталось выяснить, нужен ли такой президент Майдану, а также народу и всему тому, что еще осталось от Украины. 48 минут. Это был портрет Николая Троицкого, как всегда, яркий, любопытный. И давайте тогда сейчас прям сразу перейдем к биографии нашего героя. Я считаю, что вообще, вот тут как, пока все эти проходят события, эти трагические, драматические события в Украине, личные качества, вообще биография тех или иных героев, кто-то со знаком минус, кто-то со знаком, может, там, двух минусов, но они как-то ушли на второй план. Но вот есть президент на Украине, убедительно, как ты правильно сказала, победивший. Поэтому я думаю, что нам, россиянам, должно быть небезынтересно знать... Что за человек? Что какая за человек, вообще какая у него биография, и как он свою эту жизнь прожил. В общем-то, он человек не молодой и не старый. Он родился 26 сентября 1965 года. Кстати сказать, он... В Болграде. Да. Это не путать ни с Белградом, ни с Белгородом. Это такой достаточно небольшой городок в Одессе. Области. Угу. Его отец очень интересный человек, Алексей Иванович Порошенко, был инженером-механиком, и он был в Болграде главным инженером районного объединения сельхозтехники. Почему я вообще это говорю? Потому что, в принципе, у него яркий очень папа. Герой Украины за сельхоз свои достижения. Он именно. Очень то есть уважаемый семья человек. Семья не бедная, с хорошими связями. Мать его тоже работала в Болграде. Совсем не бедная семья. Да, совсем не бедная. И с очень хорошими связями, подчеркиваем. Ну, как тебе сказать? Вот ты говоришь, хорошая связь. Это вот сейчас мы можем об этом говорить. Сын президент, отец героя Украины. Это звание получил, кстати, не так давно, в 2009 году. И именно за агропромышленные свои достижения. Но... Когда ты вот сейчас мы расскажем биографию молодого юноши Петра Порошенко, то, например, когда у него были планы, я сейчас говорю, мы об этом сейчас скажем подробнее, поступать в Институт международных отношений киевский, то отец, так сказать, не очень верил в эти шансы. И более того, он выслушал планы сына и сказал: так, я тебя послушал, а ты, во всяком случае, готовься уйти служить в армию. Он служил в армии. Да, он служил в армии, но уже после того, как поступил в Институт международных отношений. Да, Это есть такой факультет, это есть, вот, что, может, не все наши слушатели знают, но еще с советских времен, кроме всем известного МГИМО, на Украине существует при внутри Киевского госуниверситета имени Тараса Григорьевича Шевченко есть факультет международных отношений и международного права, вот, собственно, которым учился наш герой. Да, и он учился очень хорошо и получал повышенную стипендию. Не, но он учился еще в школе хорошо. Он, надо сказать, что вот такой был очень хороший школьник. Знаешь, причем что интересно, что он получал, участвовал во всяких олимпиадах по разным предметам. И, в общем, даже метил на золотую медаль, но, как он считает, из-за того, что к нему была придирчива классный руковод, она в последний момент, что называется, выставила ему тройку по поведению. И таким образом лишила молодого Петю, юного Петю даже, золотой медали. Давайте быстренько до конца, остается буквально 2 минуты до конца этой части, скажем, что в университете он познакомился со своей будущей женой Мариной, а она его немножечко старше, она 62-го года рождения, а по специальности она врач-кардиолог, и, как она вспоминает сама, они познакомились на вечеринке студенческой. Она первая начала работать и получать свою зарплату врача 120 рублей тогда. А в этот момент из-за того, что как раз Петр Порошенко 2 года потратил на армию, он еще учился, доучивался и получал стипендию, повышенную стипендию 50 рублей. Рублей. Ну, вообще, ну, у них очень бурный семье, роман, да, случился. Да, но в семье она, вот, скажем так, я исторически достаточно хорошо знаю политическую элиту Украины и делал, как наше интервью, со всеми предыдущими президентами Украины. Еще предстоит вам, видимо, с Порошенко надеюсь сделать. Вот, так вот, должен сказать, что вот в политической элите Украины семья Порошенко всегда считалась очень такой крепкой. Они очень такая надежная, крепкая семья. Да, у них четверо детей. При этом... В 85-м году, в студенческие годы, у них рождается сын Алексей, а заканчивает свой факультет раздался, в 89-м момент, году. Вот как раз ушел в армию, сказать, отец. А вот трое детей, сказать, там дочки... Подряд. Да, дочки, близнецы и сын. Так вот, они рождались, кстати, в присутствии отца. Петр Порошенко присутствовал при родах. Разница очень большая у детей в возрасте, потому что если сын Алексей рожден в 85-м году, то близнецы Евгения и Александра в 2000 году и сын Михаил в 2001 году рождаются. Кстати, и Марина Порошенко, вот супруга Петра Порошенко, ныне избранного президентом Украины, она тоже достаточно известная на Украине семьи. Да, да. Ее отец был заместителем министра здравоохранения Украины. Так что то, что она просто по медицинской линии, это тоже, так сказать, естественно, потому что ее отец тоже врач. Да. И сейчас давайте послушаем еще мнение одного человека, пристального наблюдателя за тем, что происходит на Украине, нашего корреспондента Сакена Эмурзаева. Он тоже подметил несколько интересных личностных качеств Петра Порошенко. Ну, во-первых, Петр Порошенко человек совсем не новый, ни для Украины в целом, ни для украинской политики. И как не новому человеку, ему удалось сберечь себя, собственно, как политическую фигуру вот до 2014 года. В чем секрет этого долголетия? В чем секрет этого успеха? Секрет этот заключается в нескольких основных, как мне кажется, качествах Петра Порошенко как личности. Во-первых, этот человек огромной интуиции. Это не раз помогало ему в бизнесе в тяжелые 90-е годы, когда он вместе со своим отцом, в общем, прибегая к самым вегетарианским способам ведения собственного дела в то время, смог построить одну из самых успешных и стабильных финансовых империй в Украине. Эта империя пережила нескольких президентов, совершенно разные режимы. Но и для сохранения этой империи, безусловно, Петру Порошенко приходилось и сотрудничать, и находить компромиссы с самыми разными людьми, с самыми разными политическими силами. Это второе важное качество Петра Порошенко. Он очень мягкий человек, он очень компромиссный человек, по крайней мере, тогда, когда это нужно ему. А опять же, много примеров такого этого качества мы знаем из его бизнес-деятельности и, например, из его опыта медиа-бизнеса, поскольку Петру Порошенко в течение многих лет принадлежит и Пятый канал, один из самых влиятельных, и также принадлежали разные издания. Так вот, когда что-то нужно Петру Порошенко, он готов проявить чудеса дипломатии, и проявлялось это в самых разных сферах его жизни. Петр Порошенко – импульсивный человек. Правда, не любит это демонстрировать и всячески скрывает, и когда его импульсивность становится достоянием общественности, всегда неизменно переживает из-за этого. Доказательств импульсивности множество. Ну, помимо каких-то личных впечатлений, могу сказать о нескольких видеороликах, которые попали в сеть во время вот этой революции, во время этих исторических событий. Мы помним, как он забрался на трактор в один из первых дней Майдана, когда трактор этот хотел штурмовать Банковую. Это Порошенко громоздясь, что стоило ему больших усилий, Петр Алексеевич не маленький человек, громоздясь на этот трактор, очень эмоционально, практически срывая голос, призывал людей вести себя мирно и спокойно. Это третье качество Петра Порошенко. Все эти качества политика напрямую видны в его политической карьере. 48 минут. Это был Сакен Эмурзаев и его мнение о Петре Порошенко. Первая половина нашей передачи, да, подошла к концу. Мы говорим сегодня про только что победившего в президентских выборах Петра Порошенко. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, а затем вернемся в нашу студию и будем дальше рассказывать о биографии этого человека. 48 минут. Добрый вечер всем еще раз. У микрофона Наргиз Асадова и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. Говорим мы сегодня о Петре Порошенко, новом президенте Украины, только что избранном. И сейчас вашему вниманию мы хотели бы предложить прослушать мнение Евгения Киселева, журналиста, сейчас который работает уже довольно долго на Украине и тоже общается со всеми политиками, действующими в Украине. У него очень интересные наблюдения о Петре Порошенко как о личности. Давайте послушаем. Этой весной, в марте, я был в Лондоне, выступал там в Британском Королевском институте международных отношений, рассказывал о ситуации в Украине. И тогда же меня пригласили на обед, который группа депутатов от консервативной партии давала в честь приехавшего с однодневным визитом в Лондон Петра Порошенко. Вот он меня тогда приятно поразил тем, что совершенно безукоризненно разговаривает на английском языке. То есть блестяще владеет английским. Он и произносил тосты, и отвечал на вопросы, и несколько раз выступал с такими короткими речами, даже если угодно. И все это, повторяю, на безукоризненном английском с очень хорошим произношением. И вообще, конечно, Порошенко человек, безусловно, очень образованный, эрудированный и прекрасный полемист. Камера его любит, он превосходно выступает на телевизионных программах, вне зависимости от того, какой это формат, словесная дуэль, спор за круглым столом или интервью один на один. И этим он, конечно, очень выгодно отличается от большинства своих конкурентов, и уж точно от не шибко образованного и достаточно косноязычного Януковича. Мне кажется, что это одна из причин его такой впечатляющей победы. Знаете, Украина стосковалась, а может быть даже и не то, что стосковалась, она долго мечтала о том, что наконец страну возглавит европейский образованный президент, за которого не будет стыдно. И вот это случилось. Конечно, это не единственная причина победы Порошенко, причин много, но вот его светский лоск, если угодно, его умение говорить, его образованность, его эрудиция – это, конечно же, очень большой плюс, который отличает его от очень многих других украинских политиков. Конечно, к нему предъявляются много разных претензий, вот он и олигарх. Вот он и в неправильной церкви прихожанином является, потому что в Украине, как известно, есть две больших православных конфессии. Одна, которая подчиняется формально московскому патриархату, а другая независимая украинская православная церковь Киевского патриархата. Но, кстати, в некотором смысле Порошенко является собой типичного православного украинца, большинство из которых, в общем, даже и не знают, какой конфессии из этих двух принадлежит та церковь, в которую они привыкли ходить. А православный он, между прочим, искренний. То есть, в отличие от многих политиков, которые не знают, какой рукой свечку держать, а какой креститься, Порошенко, насколько я могу судить, искренне глубоко верующий человек. А в Украине, которая значительно более религиозна, искренне религиозна, чем соседняя Россия, это тоже колоссальный плюс. Вот Порошенко по воскресеньям часто служит в качестве диакона в сельской церкви, которая находится неподалеку от того места, где он постоянно живет в своей загородной резиденции. 48 минут. Это был Евгений Киселев, журналист, известный журналист, российский, теперь работающий в Украине. А вот интересно, он подметил, как хорошо знает английский язык. Ну, а странно было бы, что здесь такого удивительного? Человек закончил факультет международных отношений. Ну, знание иностранного языка в современном мире, для современного политика, для современного человека, это ну, очевидная и, так сказать, и необходимая вещь. Еще один интересный момент, который Евгений Киселев затронул, это его набор. Ты знаешь, вот слово «набожность», мне кажется, здесь не совсем. Он действительно верует в Бога. Да. И на все вопросы всегда отвечал, что верит в Бога. Кстати, он и не верит в сатану. Но ты знаешь, какая его любимая книга, кстати, Петра Порошенко? «Матерь Маргарита». У него сочетание такое. Он любит Фейхтвангера, зачитывался с молодых лет «Мастером Маргаритой» и Ильфом Петровым. «12 стульев» и «Золотой теленок» – это его настольные книги были. Наверное, хороший вкус. Ну, а все, что у него чувство юмора есть, как минимум. После того, как он закончил факультет международного отношений в Киевском университете в 89 году, он идет бизнес. Давайте расскажем, как он стал шоколадным королем. Он в 90-е годы, да, когда развалился Советский Союз, приобрел несколько кондитерских предприятий, так? А затем он их объединил, вот ту самую группу Рошен, продукция которой сейчас запрещена в России. Это, смотри, кондитерские предприятия, как ты понимаешь, делаются конкретно... Да, какао-бобы, да. Он это база для всех... шоколадных фабрик, это какао-бобы. Так он начал с того, что он стал завозить какао-бобы. Если уж так интересно его, скажем так, бизнес-эволюция, то она началась именно с завоза на Украину какао-бобов. Тут еще надо иметь в виду, что у него был старший брат, мой тезка, Михаил. Так вот, он трагически погиб. А он был как раз в бизнесе. И Петр Алексеевич Порошенко, он, значит, подхватил бизнес своего старшего брата, ну, как бы наследовал его с точки зрения менеджмента, да, владения. Да, я так понимаю, что их отец тоже, в общем-то, участвует в этом отец бизнесе. Отец серьезный человек, да. Он в Виннице живет, он депутат Винницкого областного совета, он заслуженный работник сельского хозяйства и так далее, и так далее, и так далее. Хотя там много было слухов разных про отца в советские времена, что он даже там подвергался каким-то там преследованиям, что-то не сидел, но это на уровне таких, вообще на сегодняшний день, на уровне газетных украинских слухов. Вот. А Петр Порошенко вот на бизнес у него пошел, кажется, в гору, потому что это было такое время, когда стояли все буквально фабрики, всех, так сказать, направлений. Сделал успешный бизнес именно не на сырьевых каких-то отраслях, а именно как настоящий бизнесмен, который создал, собственно, бизнес-империю. Это ноу-хау его. Да. Он владеет одной, по крайней мере, точно фабрикой в России, Липецкая, фабрика ему принадлежит, и больше, ну, половина, как минимум, экспорта была как раз связана с Россией. Сейчас это на продажу. Он собирается продать свой бизнес. И вот, кстати, что понятно. И Липецкую... Не, ну, это как бы полагает, так, наверное. Вот. Но интересно, вот такая деталь. Он как шоколадный король, при этом сам категорически не ест сладкого, поскольку у него диабет. А его предприятие Рошен не производит продукцию для диабетиков, поскольку сам владелец, собственно, Порошенко, считает, что маленький кусочек настоящего шоколада, кстати говоря, такой настоящий чёрный шоколад, 75% да, он, по большому счёту, не вреден, потому что в нем нет сахара. Давайте, поэтому он более полезен, чем сахарозаменители. Поэтому у него такая есть даже философия по отношению к собственному. Вообще, говорит, такая ирония судьбы. Человек, который производит там самое большое количество кондитерских изделий, там, да, сладостей, да, на постсоветском пространстве, при этом сам их не ест. Бизнес, его империя включает не только шоколад, но также принадлежит Луцкий автомобильный завод, верфь «Ленинская кузня», пятый телеканал. Раньше ему принадлежали еще порталы «Корреспондент.нет» и журнал «Корреспондент», и вообще там часть изданий, которые принадлежали компании КП «Медиа», да? Но он в итоге продал часть своему партнеру Борису Ложкину, и в итоге сейчас является владельцем только пятого канала. Вот, быстренько давайте по политической карьере. Он до конца 90-х созывов вообще и близко не подходил к политике. Занимался своими конфетами, занимался своими сладостями. Вот. И вот только в 98-м году, то есть 16 лет назад, он впервые решил попробовать себя в политике, будучи уже председателем наблюдательного совета Винницкой кондитерской фабрики, гендиректором украинского промышленного инвестиционного концерна, и много-много разных у него уже было бизнесов. И вот по одномандатному округу он тогда, в 1998 году, впервые избрался. Сначала он был как представитель партии социал-демократов, так называемый, объединенный. Был одним из создателей партии регионов сегодня печально известной. Потом была партия «Солидарность», потом партия «Солидарности Украины». Там было много разных трансформаций. Дело в том, что Петр Порошенко, все говорят о том, что он успел поучаствовать в создании всевозможных политических партий. Сам как бы какой-то, знаете, конкретной партии себя с конкретной партией не связан. В 2001 году, все-таки уже тихо-тихо, 13 лет назад, он примкнул к Виктору Ющенко. Подождите, сначала был Кучма, да, и партия регионов. Потом он поссорился с Кучмой, переметнулся к Виктору Ющенко. Затем он как раз в 2004 году... Ну, не партия регионов, партия регионального возрождения. Это не партия регионов, это немножко другое. Партия регионов стала называться уже намного, да, потом, да, и другая партия. Да, но это была предтеча партии регионов. Потом он метнулся в нашу Украину Виктора Ющенко и был его ближайшим соратником вплоть до того момента, когда он рассорился с Тимошенко. Да, он был председателем комитета по бюджету, он вообще был такой влиятельный депутат, был доверенным лицом Ющенко. В 2004 году важно то, что он был одним из создателей Конституции, которая лишала президента многих полномочий, и из президентской, жесткой президентской республики Украина должна была стать смешанной, да, то есть как парламентская президентская республика. Именно эта Конституция, по иронии судьбы, сейчас действует в Украине и лишает его полномочий как президента. Ну, я думаю, что это он переживет как-то, наверное. Вот. А тут еще важно такой момент сказать, что у него кажется, очень ключевой пост. Он занимал почти весь 2005 год. Да-да-да. И он был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. И вот с тех времен, даже может, чуть раньше, у него такой уже все эти годы тянущийся конфликт с Юлией Тимошенко, с его главным оппонентом на вот прошедших выборах, у которого он сейчас убедительно выиграл. Он всегда с ней конфликтовал, и надо сказать, что именно в 2005 году, 8 сентября, видимо, такое было такое пакетное, что ли, соглашение, можно сейчас задним числом предполагать, и 8 сентября 2005 года он покинул пост Совета национальной безопасности, и в этот же день правительство Тимошенко было отправлено в отставку. Да, то на есть, самом деле, образом, Ющенко, ключевые фигуры, он пожертвовал ими обоим, Я говорю, это был такой пакет вариант для того, чтобы успокоить обе конфликтующие стороны, потому что конфликты шли очень далеко. Но он оставался в парламенте и в 2006-2007 году, депутат Верховной Рады, собственно, пятого созыва. Он взял, опять-таки, комитет по вопросам финансов и банковской деятельности. А, так сказать, даже выдвигался он в 2006 году на пост председателя Верховной Рады, спикера Верховной Рады. Вот. Но тогда, так сказать, оранжевая коалиция благополучно провалилась, и председателем тогда, опять-таки, сложного внутреннего компромисса в украинском парламенте, тогда спикером стал представитель социалистической партии Александр Мороз. Да, важно, что в 2007 году Порошенко возглавил Совет Национального банка Украины. Опять-таки, это очень важно, что это имеется в виду, что его предшественник на этом посту не непосредственным, а несколько ранее. Но, тем не менее, вот этот сам на этом посту был Ющенко. Да. Собственно, карьера Ющенко, которая в свое время привела его к президентству, началась тоже в Национальном банке Украины. Угу. Его срок полномочий на этом посту истек 23 февраля 2010 года, а его и последователи избрали только спустя, в общем-то, 2 года, только в 2012 году. Значит, что еще важно? Важно, что значит, в 2009 году... Ющенко выдвинул Порошенко на должность министра иностранных дел. Не только выдвинул, назначил. И назначил его. Он проработал там все-таки не так много, но, тем не менее, полгода поработал. Ваше пригодилось образование. Работал по профилю. Да. Вот, с октября 2009 по март 2010 года. Да, как министр иностранных дел он заявил тогда, считает, что Украина должна войти в НАТО, и что это вопрос политической воли, и что можно за пару лет это сделать. Ну, это было... так его мнение тогда. в качестве министра иностранных дел, а министр иностранных дел всегда реализует политику главы государства. Я, насколько эта же позиция будет придерживаться Порошенко в качестве президента, для меня лично большой вопрос. Но, тем не менее, я вот здесь, наверное, не так уверена в этом, как вы, да, то, что но это было чисто могу, мнение вот, Ющенко. Но нет, нет, почему? Нет, потому что он, конечно, дело, проевропейский политик нет, нет, во многом. Проевропейская позиция и членство в НАТО – это совсем не одно и то же. Вот то, что Порошенко будет стремиться, что страна вошла в Евросоюз, я вполне допускаю, более того, я предполагаю. Смотрите, когда Янукович стал президентом Украины, то он успел сотрудничать и с Януковичем, и, как мы помним, ну, он кстати, тогда возглавил... Ну, кстати, в этом плане очень, очень такой умелый политик Порошенко, он находил общий язык практически со всеми политическими силами Украины, да. И это, кстати говоря, мне кажется, и объясняет, почему он оказался таким консенсусным кандидатом на прошедших выборах. В 2012 году пост министра экономики, и тогда, я просто помню, в интервью он говорил, что мое условие было, которое он сформулировал Януковичу, что Украина идет в Европу. И с Ющенко, когда он сотрудничал, он хотел в Европу, и с Януковичем, когда он сотрудничал, он все равно говорил, я пойду в Европу. Нет, ну, пойти в Европу, милости просим. Кстати говоря, Украина находится все-таки на европейской части нашего земного шарика. Я не думаю, что он так же радикально будет говорить о вступлении в НАТО. Вот я лично не предполагаю. Поглядим. Ну, а я почти что уверен. То, что он говорил тогда, когда он был министром иностранных дел, будет несколько отличаться от того, что он будет сейчас сегодня. Но это мой прогноз. Он тогда же поставил условия Януковича, что он будет работать министром экономики до тех пор, пока не будет выборов в парламент. И как только будут выборы в парламент, он оставит этот пост. Так и произошло. Он стал депутатом 7-го созыва. На выборах в 2012 году получил 70% голосов в одномандатном округе от Винницкой, в округе 12 Винницкой области. Знаешь, мне кажется, важно сказать, кроме того, что вот мы сейчас галопом по Европам проскакали по его биографии, он очень работоспособный человек. Вот говорят, что он человек, так сказать, как 100 лошадиных сил работает. У него очень мало свободного времени, в это время он играет в теннис, но что очень важно. Вот, и, кстати, сказать, один есть момент, который его роднит с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Он в свое время тоже увлекался дзюдо и даже имел звание спортивного кандидата мастера спорта по дзюдо. Да. Но вот тут, понимаешь, вот мне кажется, разница в их политическом весе, она определяется еще и, так сказать, их достижения в дзюдо тоже. Если у Владимира Владимировича Путина черный, по-моему, пояс, то, так сказать, Порошенко пока все у нас кандидат мастера. Поэтому вот не знаю, как можно сравнивать. Его еще, так сказать, в чем, а вот дзюдо его точно набирать, еще и набирать. Хотя он еще в теннис играет. Так, давайте перейдем все-таки к президентским выборам, которые вот состоялись. И я хотела бы сейчас дать слово украинскому журналисту-политологу Виталию Портникову, который предложил свою версию, почему именно Порошенко сейчас стал президентом, а не кто-то другой. Порошенко никогда не был главной фигурой, против которого была направлена вся энергия предыдущего режима. Я не сказал, что Тимошенко ассоциируется с прежним режимом. Я сказал, что она воспринимается как главный враг прежнего режима. Это как и янь, да? А вот Порошенко повезло. Именно повезло потому, что он действительно никогда и не в силу собственного желания не был на первых ролях во власти. Он всегда был политиком второго плана. Он активно поддержал Виктора Ющенко, но претендуя на пост премьер-министра, он эту должность не получил. Он стал секретарем Совбеза. И потом, в результате конфликта, который у него был с Юлией Тимошенко, он ушел из власти вместе с ней. Ющенко пожертвовал ими обоими. Но это вообще в его стиле было. Затем Порошенко пытался найти свое место уже в новой конфигурации власти, тоже не нашел, потому что, оказавшись министром экономики в правительстве Азарова, он сразу же понял, что реальное экономическое влияние у донецкого клана и семьи Януковича. А министр экономики – это всего лишь декорация. Он поддержал Майдан, но лидеры трех оппозиционных партий, и Арсений Яценюк, и Виталий Кличко, и Олег Тягнев, они сделали все возможное, чтобы быть на этом Майдане триумвиратом, и крайне неохотно расширяли этот триумвират до квартета. Я это тоже очень хорошо помню, потому что я это видел в таком абсолютном приближении. И поэтому Порошенко в сознании людей не ассоциируется с теми претензиями, которые они предъявляли лидерам оппозиции за слишком медленный ход протестного движения. Затем, когда Майдан победил, Порошенко старался занять куда более весомое место во власти, и это тоже я видел, но это тоже не было в интересах лидеров оппозиционных сил. И он оказывался все время в стороне, хотя все время хотел быть в центре. И в результате, когда он стал кандидатом на пост президента, оказалось, что на нем нет никакого такого негатива, актива, который помешал бы ему победить в нынешних условиях. 48 минут. Это было мнение Виталия Портникова, украинского журналиста и политолога. И еще одно интервью, которое я взяла накануне буквально нашей передачи, с Михаилом Погребинским, директором Центра политических исследований и конфликтологии. Украинский это центр. Значит, я спросила, какие задачи сегодня стоят перед президентом Порошенко, и хватит ли у него полномочий, чтобы эти задачи осуществить. У нас так быстро меняется ситуация. И так радикально говорить о какой-то перспективе полгода вряд ли возможно. Самая сущная задача, которая стоит сейчас вновь избранным президентом, это установить контроль над силовыми структурами, возможно, скорее. Кроме этого, получить поддержку большинства в парламенте для его задач по переформатированию правительства. Далее, мне кажется, среди очень срочных задач это включить механизм как бы перемирия переговоров с представителями Востока Украины, остановить так называемую антитеррористическую операцию, по крайней мере, на время. Причем субъектом переговоров должны быть все люди, которые влияют на то, что там происходит, а не только те, с кем приятно говорить в Киеве. Следующая по важности задача – это, конечно, разрешить проблему газового долга в России. Иначе как бы последствия будут просто немедленно очень тяжелые. Ну и общий, как-то менять общий тон общения с российской властью. Я думаю, что пока идет антитеррористическая операция, так называемая, вряд ли возможно, ну, вот то, что о чем говорил Порошенко в своем первом интервью, о том, что он хотел бы поговорить с Путиным. Я думаю, что до тех пор, пока идет война, Путин вряд ли согласится с ним встречаться. Что касается экономических и социальных проблем, то тут равно важно обеспечить получение валютного фонда Мирового банка и прочих европейских и американских структур и одновременно наладить конструктивный диалог с Москвой, без которого все равно никакие деньги не изменят ситуацию. Тысячи, десятки тысяч людей окажутся на улице просто. Уже в этой осени это может быть проблема номер один в Украине. И мне кажется, это такой самый короткий и суперважный задач, которые стоят перед ним. И если ему не удастся хотя бы одну из них решить, то я вообще думаю, что срок его президентских полномочий будет недолг. Скажите, пожалуйста, какие пути решения вот проблемы, связанные с Юго-Востоком, с Востоком Украины, вы видите? То есть какие возможные пути решения, и как вы думаете, на какие из этих путей решения готов Порошенко? Ну, я думаю, что самое правильное было бы договоренность о автономии для Новороссии, для там, Донбасса, скажем. Автономии, пусть даже в унитарном государстве, скажем, такой автономии, которую имеет там страна Басков или Каталония в унитарной Испании. Сразу надо как бы переходить к этим переговорам, потому что иначе вряд ли на другое, вряд ли можно согласиться. Возможно, это только с участием каких-то международных посредников. Нужно организовать. Ну, вот я согласен с тем, что говорит Федор Лукьянов, о том, что у нас нужен какой-то процесс типа Дейтонских соглашений по Боснии. Я думаю, что в принципе к этому мог бы быть готов Порошенко, если бы его руки не были связаны, ну, вот, членами команды, американскими кланами, а это не знаю, какие на самом деле, что они просто хотят здесь иметь горячую точку, когда ничего не получится у Порошенко. Вот. Но и команда его, ему нужно установить контроль над силовыми структурами, вообще получить возможность игнорировать значительную часть его окружения. Это непросто. Я думаю, что игра как бы не окончена, и он не утвердился пока как бы как президент даже своей части страны по-настоящему, поскольку ну, значимая часть его потенциальных как бы сторонников или тех, которые как бы находятся на этом электоральном поле, Тимошенко, националисты, ждет момента, чтобы ему подставить нож. Так что я думаю, что все на самом деле очень, очень непросто, но он, в принципе, мне кажется, готов. Вот вопрос, насколько ему удастся это сделать. 48 минут. Это было интервью с Михаилом Погребинским, директором Украинского центра политических исследований и конфликтологии. Все это политики, а никто не говорит о нем ошибке. Вот, например, очень показательно, что, например, он очень любит живопись, например, импрессионистов, что его любимый художник Клод Мане. Вот мне, например, это кажется тоже, это тоже очень, очень важно. Интересной краской стратегический человек. Знаешь, кто что любит, каким видом спорта занимается, каких художников любит, какие книжки читает. Ты знаешь, это отражается, как ни странно, и в политической деятельности этих людей. Я много раз в этом убеждался. Михаил Соломонович подготовился уже к интервью с Петром Порошенко, знает про него буквально все, включая такие нюансы, как любимые писатели, живописцы и так далее. Для того делается наша с тобой программа «Наргиз», а также моя телевизионная программа «Форма власти», чтобы готовиться к нашим героям. Мы за просвещение, Михаил Соломонович. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания. 48 минут.